Внутри его были печка, лавки и несколько книг о вреде алкоголя на языке кри. Его живописный алфавит напоминал тот, что мы придумали с второгодником Колей Левиным для тайной переписки. Ни нам, ни им писать было особенно не о чем. Индейцы так органично растворились в окружающей среде, что не оставили на ней зарубок. Они не сумели наследить на берегах озера, хоть и прожили на нем столько, сколько у нас ушло на всю цивилизацию. Природы в Канаде настолько больше, чем людей, что кажется нелепым охранять их друг от друга. Дело не в том, что мы умнее. Дело в том, что она переживет и это. Север обнажает асимметрию духа и материи. Дух, конечно, мужское начало. Сперматозоид смысла, он способен расти, но, значит, и умирать. Зато бессмертна утроба природы. Как всякая пустота, она терпелива и бесконечна. И не только предшествует Яну, но и вмещает его. Свет рождается из тьмы, слово из молчания, мужчины и женщины. Союз противоположностей держится не нуждой, а прихотью. Человек — роскошь бытия, без которой оно обходилось, как индейцы без зонтика, пока мы его им не подарили на прощание. Вернувшись домой, я заскучал по озеру. Река целеустремленна, как басня. Море бесцельно, как словарь. Озеро же, как колодец, сочетает в себе глубину с доступностью. Замкнутая в нем стихия смиряет себя, словно жена, поддакивающая мужу. Обозримость озера провоцирует его обойти и освоить. Во всяком случае, так себя ведет заповедное озерцо в наших окрестностях. Хотя отсюда виден Манхэттен, на озере нельзя петь, курить и лаять. В остальном, к сожалению, свобода. Я убедился в этом, когда в полнолуние привез сюда московских гостей. Несмотря на термос саке, разговор о Чечне не замолкал среди черных сосен у светлой воды, где спал знакомый аист. Тамошних зверей я знаю в лицо. Весной, будто собираясь в ковчег, они ходят парами. Индюшки с длинными, как у манекенщиц, ногами, олени с хамоватыми повадками люберов, даже гремучие змеи, целомудренно вытянувшиеся по разные стороны лесной тропинки. Но я, как Адам да Евы, гуляю один, утешаясь стихами. Воздух пасмурный, влажен и гулок. Хорошо и не страшно в лесу. Легкий крест одиноких прогулок я покорно опять понесу. Зимой лед связывает озеро воедино. Он придает долговечность колебаниям среды. Вместо волн шаг оставляет разломы и трещины, напоминающие землетрясение. В замерзшей воде все неподвижно. Трава застыла в прозрачном, жирно поблескивающем, словно холодец в глубокой тарелке льду. На дне можно заметить пробирающуюся подо льдом пушистую тварь, мохнатую, белесую, многоногую. Сидя у озера, я слежу за прошлогодним дубовым листом —